Недавно я заметил, что жена моя часто, даже можно сказать почти все время, стала заходить на сайт одноклассников. Я видел и знал, что она общается там с каким-то парнем, но когда я спрашивал у нее, о чем она там пишет, она меняла тему, увиливала от ответа, и даже когда я подходил к компьютеру, она выходила со своей страницы. Я подозревал, что ее там кто-то мутит, и ей это очень нравится. Но она по-прежнему ничего не говорила. Меня тоже это заводило, но я смотрел на все спокойно. И вот как-то раз жена ушла купаться и забыла выключить компьютер. Тут я не растерялся и зашел почитать ее переписки. Там я увидел, что в основном переписка идет с каким-то курским парнем. Было очень много писанины с комплиментами с его стороны в ее сторону, ну и намеки на встречу. Я не подал виду жене, что читал ее переписку, и даже наоборот, мне хотелось, чтобы эта встреча состоялась. Так как я тоже есть на сайте, я решил зайти к нему под невидимкой. Стал смотреть его фото, он как раз подходил под вкус жены. Я открывал его фото, и почти под каждой из них моя жена оставила свой коммент, где писала ему комплименты. Позже парень начал усыпать жену подарками в одноклассниках. Увидев это, я спросил у нее, что это за тип и что ее с ним связывает. На что получил ответ, от которого просто оторопел. Жена сказала, что этот парень ей очень нравится и что она хочет провести с ним ночь в гостинице. Как выяснилось, он уже сделал ей такое предложение. Жена меня упрашивала. Это долгая история, как. На следующий день я получил смс от жены, где она писала, что парень приедет к ней вечером. От этой смс у меня аж мурашки по телу пошли. Мы с женой пришли с работы, а позже моя начала собираться навстречу. Жена искупалась и начала одеваться. И вот прозвучал звонок телефона. Жена ответила, что выходит, поцеловала меня в щечку. Я чуть вообще с ума не сошел, но отпустил мою малышку. В окно я видел, как она села в черный Lexus и уехала. Я смотрел телек. Я не мог себе найти место, как вдруг около часа ночи вернулась жена. Но вернулась она не одна, а с тем парнем. Я, конечно, не ожидал этого. И жена прям с порога сказала Диме, так его звали, что я ее брат. Дима пожал мне руку и предложил выпить пиво, которое они принесли с собой. Я понял, что они где-то сидели в баре, и ничего еще не было. Мы около часа сидели, пили пиво. Дима восхищался женой и говорил, какая у меня клевая сестра. Я видел по нему, что она ему очень нравится. И вот Дима с моей женой уединились в ванной. Я соскочил и влетел в ванну. Тут уже не надо было слов. Дима понял, что я никакой не брат. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И вы будете первыми слушателями очередной новой истории.